Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть. Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте. Я за две войны 14 раз ранен и контужен. Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего. Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцов при расформировывании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в Подхорунжии, а офицеры, участники восстания, получили повышение в чинах и награды. Не был обойден и Григорий. Его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги в борьбе с красными и объявили благодарность. Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники. Командирами сотен назначили опытных офицеров. Целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанной в боях на Донце. Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, прощаясь, сказал: «Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила. А с нынешнего дня будем трепать кручину наврось. Самое главное, головы берегите, чтобы красные вам их не продырявили. А у нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. И Мишо придется думать, крепко думать, как дальше быть». Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо. «Опять старинка начинается! Куда ж нас тепереча? Силуют народ, как хотят, сволочи! Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?» Ну, ребята объединились на свою шею. Сызнова их благородие заламывать нас зачинают. «Зараз, держися! Суставчики зачнут выпрямлять вовсю!» Григорий выждал тишины, сказал: «За напрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать начальникам. Расходись по квартирам, да языками поменьше орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а аккурат до полевых судов, да до штрафных сотен». Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили: «Прощай, Пантелеевич, ты нас тоже недобрым словом не поминай. Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать. Зря ты нас в трату дал, не соглашался бы сдавать дивизию. Жалкуем об тебе, Мелехов, чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ведь нам от этого не легче, а тяжельше будет, вот в чем беда. Лишь один казак, уроженец с хутора Наполовского, сотенный Балагур и Острослов, сказал: «Ты, Григорий Пантелеевич, не верим. Со своими ли работаешь, аль с чужими одинаково тяжело, ежели работа не в совесть?» Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять 19-й полк. Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми, вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ожидал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ?» И, не дожидаясь ответа, глядя куда-то мимо, Григорий сказал: «Вот что